К университету присоединились некоторые школы столицы, и дело стало принимать неожиданно такой размах, что многие заговорили о нем как о симптоме проявления разума и политических устремлений нового поколения. 12 октября во время собрания отчисленных студентов университета Дмитрий, участвовавший в стычке с полицией, был арестован и вместе с 200 товарищей отправлен в Петропавловскую крепость. Следствием этого могло быть исключение из университета. Насти тогда настояла, чтобы Федор Иванович начал хлопоты о сыне. Он подчинился и ходил на приемы к этим старым дуракам, напоминающим ему волосы и ногти мертвецов, продолжающие расти еще некоторое время после похорон. Непроизвольно Тютчев опять позволил увлечь себя воспоминаниями. Какое-то время он воспринимал одновременно и настоящее с неоконченной борьбой самолюбие дочери и жены, их голосами как бы ослабленными, но все еще пробивающимися в сознании. «Ты ошибаешься, Анна», делая вывод, что было бы просто воспользоваться дружескими связями твоего отца. Холодным, ровным голосом говорила Насти. «Скажу только, что одним из великих достоинств моего мужа в глазах его влиятельных и высокопоставленных друзей всегда было то, что он никогда ни о чем не просил». Постепенно он перестал различать их разговор, будто заглушенный скрипучим, назидательным голосом, вырвавшимся из плена лет. Человек со скучным лицом, словно затканный до самого горла золотым шитьем, изрекал: «Нахальная глупость этих мальчишек требует самого сурового, самого беспощадного наказания. Из-за их преступных действий раздражена вся императорская фамилия, весь город в волнении». Слова министра внутренних дел были не пустой угрозой. Вскоре на площадь у сытного рынка начали свозить арестантов и совершать на специально сооруженном помосте при барабанном бое обряд гражданской казни. Одновременно в столице все шире распространялась прокламация, выпущенная Михайловым и Шелгуновым, обращенная к студенческой молодежи. «Мы хотим выборной и ограниченной власти, свободы, всеобщего самоуправления, равенства всех перед законом и в государственных податях и в повинностях, точного отчета в расходовании народных денег, открытого и гласного суда». Это была, конечно, борьба младенцев с великанами. Но именно тогда Тютчев впервые поверил в то, что и Россия пройдет через революционные испытания, как другие империи до нее, что, возможно, она падет ниже всех на весах наций, пока не выйдет из этого упадка, обновленный до основания. И все же досадно было наблюдать перипетии этого кризиса, безумство дикой, тупой, неправой силы. Именно в это время у Димы от переживаний стали происходить сердечные приступы. Еще не сильные, которые он из мальчишеской бравады пытался скрывать от родителей. Но гримасы боли, неожиданно возникавшие на его лице, и рука, непроизвольно вскинутая к груди, объясняли больше, чем слова. Федор Иванович грустно вздохнул и поднял глаза. Насти и Анна о чем-то говорили рядом. Почему он не слышал? Усилием воли он поднял лицо, но Эрнестина Федоровна сразу же оборвала разговор, заметив еще не истаившую в его глазах боль. «О чем ты сейчас думал?» — спросила она. «О том, что все мы больны тем, что не умеем наши слова и мысли доводить до дел», — негромко ответил он. «И всегда, довольствуясь меньшим, чем другие, требуем гораздо большего». «Но это уже другая тема. В голосе Насти и нежность, и колкость одновременно». Анна тоже не желает молчать в столь комичной ситуации. «Поэт — это странник миров», — говорит она. «Если ему скучно и неуютно в одном, он силой своего воображения уносится в другой». Федор Иванович беззащитной улыбкой отвечает на эти нападки. «Как это глупо, бессмысленно, безответственно! Это и в самом деле каково? Со мной говорят о том, что как важно для семьи, а я думаю совсем о другом. Хотя нет, я думал о Диме». Он растерялся, только сейчас поняв, что эти воспоминания не случайны, что они не изжиты, а напротив, неразрывно связаны с настоящим. «Да, я думал о Диме», — подтвердил он. «Я поэтому решил». Он покривил губы, будто пробуя этим движением подтвердить основательность внезапно возникшего мнения. «Я решил ни о чем и нигде не хлопотать. Я не буду этого делать, не буду у них просить».